Кухня, туалет, ванная. Да нет, не висел никто на антресолях, не пускал пузыри в сливном бачке, клювиком за перила не цеплялся, балконы отсутствовали. Больше в квартире никого не было. «Заебись!» — растерянно пробормотал Федя. «Ну, и где оно?» «Пошли, бледея просим», — предложил я. «Может, знают чего?» «Почему сразу бледей?» «Русские девки с хачами, добровольно. Ну, и кто они после этого?» «Ну, в общем, да, согласен». Мы вернулись в зал. Мизансцена была неприглядная, но вполне уже привычная. Трое джигитов лежали в разных местах, не подавая признаков жизни. А девицы причитали и вопили, бросаясь то к одному, то к другому, и пытаясь привести их в чувство. Я взял пульт и выключил телевизор. «А, вы кто? Что вам надо? Ау-у!» По-моему, я напрасно это сделал. Девичьи вопли сразу же приобрели особую пронзительность и остроту. Или просто так показалось? «Эй, бляди! А ну, заткнулись и быстро ответили на два вопроса!» Прокашлявшись, сурово выступил Федя. «Я сказал, бляди!» — досадливо возвысил голос. «По команде, бляди, все бляди, квартиры номер... какая квартира?» 275, — подсказал я, морщась от криков. «Все бляди, квартиры номер 275 принимают строевую стойку, поворачиваются сосками в сторону командира и ждут указаний». «Нет, не ждут они твоих указаний. Совсем не ждут. Давай оттащим их на кухню». «Думаешь?» «Ага. Там никто не валяется, крови нет. Ты выйдешь, может, удастся поговорить». «Ладно, давай». Мы быстро выдворили девиц на кухню. Я заметил, что данное деяние не вызвало особого недовольства. Но сопротивлялись они, скорее по инерции, и вопили не громче, чем до сего момента. Федя вышел и закрыл дверь. Я нашарил в посудном шкафу два стакана, налил воды и доверительно сообщил: «Кавалеры ваши в коме, здесь нас никто не слышит, так что...» «Убийцы!» — неуверенно воскликнула полногрудая пышка, скверно крашенная в блонди. «Скоты!» «Да, да, и скоты тоже, но вас в натуре никто не слышит, и в данный момент вам ничего не угрожает. Так что имитировать истерику не обязательно. Давайте так. Два вопроса, два ответа. Разбежались?» Вторая барышня стройно, со злым взглядом, залпом осушила стакан воды и неожиданно выступила. «Мы не бляди, мы студентки. Знаешь, как живется студенткам?» «Вот только не надо мне рассказывать, каково быть студентом. Я сам учился». «А ты в общаге жил?» «Вообще-то нет, но я примерно в курсе». «Значит, нифига ты не знаешь. Москвич, наверное, да? А в общаге всем хачи заправляют. Не дашь — выкинут из общаги или изобьют. Об учебе можно сразу забыть. Вообще, даже убить могут. Легко, а вы сразу, бляди». «Ну, если что не так, извините». «Извините. А вы кто вообще такие?» «А вот это вам не обязательно. Ответьте на два вопроса». «Да пошел ты!» — воскликнула злобноглазая стройняга. «Как эти очнутся, нам что говорить им? На нас ни синяков, ни царапин. Они же нас на куски порвут. Типа навели, подставили. Короче, что нам теперь делать?» «Ноги в руки и валить отсюда, пока они не очнулись». «А потом? Рустам в нашей общаге промышляет. Через пару часов примчится на разборки». «Может, вы их того?» — скромно предложила пышка. «А? Дура!» — возмутилась стройная. «Тогда вообще убьют». «Скажите, что эти бандосы, мы, то бишь, силком увезли вас за город, отодрали во всех проекциях и выбросили на дорогу. Быстро нашелся я. Кто такие, понятия не имеете. Мы с вами не разговаривали, а только страстно и натужно любили. Ну, ничего, пойдет, — одобрила стройная. А вы их грабить будете? Нет. Тогда мы у них все деньги заберем, ладно? Типа вы ограбили. Валяйте. А вы вообще кто такие? — спросила Пышка. Я уже спрашивала, дура, — сердито напомнила стройная. Давай, задавай свои вопросы. Джигитов трое было? Четверо. Кто четвертый? Рустам. Это он нас сюда привез. И где теперь этот Рустам? Во двор спустился. К нему друг приехал на машине. Они, наверное, Анашу курят. Почему друг сюда не поднялся? Мага запрещают курить в квартире, тем более Анашу. Мага? Ну, это тот, который в коридоре лежит, который дверь открывал. Он у них типа главный, спортсмен, не курит, не пьет и им не дает. Ясно. Хороший парень? Ну, ничего, нормальный, не беспредельничает. Понятно. Все, спасибо, мы уходим. Погоди, озаботилась стройная. А вы за Рустамом пришли? Ну, в общем. То есть вы его сейчас заберете? А вот это вам не... Так он тогда будет знать, что вы нас не забрали. Ну все, нам пиздец. Слушай, ты вроде бы барышня. Да ну тебя нахуй, нравоучитель хуев. Ты лучше скажи, как нам теперь делать? У нас две тачки, соврал я. В одной вас увезем, в другой Рустама. На кольце разъедемся. Куда направилась вторая, вы понятия не имеете. Единственное, определитесь, где вас любили... А потом выкинули. А что с Рустамом? Про Рустама забудьте. Теперь он вас очень долго не побеспокоит. Нифига себе! Тихо пробормотала Пышка. Вот это мы попали. Да никуда вы не попали, успокоил я. Сейчас мы выйдем. Давайте быстренько следом за нами и уматывайте на все четыре. Во дворе темень. «Идите молча, никто на вас не обратит внимания». «А, не обратит!» — скинулась стройно. «Ты в курсе? Там полон двор обдолбанных косоглазых». «Ну, в общем, да. Но они вроде бы вполне миролюбивые». «Миролюбивые? Да тут ни одна нормальная девка не ходит после заката». «Так, и что теперь?» Пышка подняла руку, как примерная ученица. «А можно мы с вами спустимся?» «Вообще-то я подозреваю, что это неправильно. Мы непозволительно долго добывали информацию. Теперь чуть ли не в обнимку со свидетелями будем уходить отсюда, и неизвестно еще, как на это отреагирует Филин. С другой стороны, а что с ними делать? Это ведь по нашей вине они оказались в такой ситуации». «Хорошо, давайте с нами. Секунду подождите, я посмотрю, как там». Я выглянул в коридор и уточнил. «Как там джигиты, не очухались?» «Они теперь долго не очухаются». Федя с озабоченным видом кивнул в сторону приоткрытой входной двери. «Надо уматывать. Там, по-моему, люди собрались. Наш консультант с кем-то общается». «У вас минута на сборы», — бросил я девицам. «Давайте, бегом». Мы на площадке подождем. Девицы прошмыгнули в зал, а мы с Федей направились к выходу. Двери почти всех квартир на площадке были раскрыты, и у каждой стояли люди. Толстый дед с клюкой, пожилая пара в одинаковых пижамах, длиннющий хмырь с выразительной плешью, дамочка в халате и бегудях, и молодая, почти юная парочка, крепенький парнишка с растрепанной прической и беременная гражданка с ребенком на руках. На лестнице вверх были видны еще два лица, на лестнице вниз одно, но большое. Видимо, соседи с других этажей. О, боже! Конспирация у нас, ну просто обалдеть! Мало того, что девчат этих подцепили, так еще и общее собрание жильцов спровоцировали.